В гостиницу они вернулись поздно ночью и уснули вместе в одной из снятых комнат. Проснувшись, Ольга увидела, что Хайнц плачет. — Что с тобой? — спросила она. — Будь моей женой, — сказал он. — Пожалуйста. Ольга провела ладонью по его мокрому лицу, растрепала его кудри и засмеялась. — Ну, конечно, — сказала она, — я согласна. Но стоит ли из-за этого расстраиваться? — Как ты не понимаешь, — сказал Хайнц. — Ты богатая русская аристократка, а я бездомный немецкий еврей. Лицо Ольги стало серьезным. Моя покойная мама говорила, что все люди произошли от Адама и Евы, если, конечно, верить Библии. А это значит, что все люди евреи. Только одни это скрывают, а другие честно признаются. Это говорила моя мама, урожденная княжна Голицына. И это не была просто шутка. А дома нет ни у тебя, ни у меня. Но когда-нибудь он у нас будет. Через несколько дней они уехали поездом в Барселону, а оттуда пароходом в Кейптаун. Там они прожили до конца войны. Хайнц работал в банке у Эрнеров, но по-прежнему тяготился этой работой. В конце 40-х годов они вернулись в Европу, и Хайнц навестил в Эрдансе мать, сестру и брата, которых не видел много лет. Ольга получила из Америки богатое наследство. Она хотела обосноваться в Париже, но Хайнц настоял на Германии. И они купили в тихом районе Бонна квартиру, занимавшую этаж старого дома. Детей у них не было, но был, наконец, свой дом. В нем они счастливо прожили год. Хайнц много писал. В конце 50-го года у него обнаружили запущенный рак, и вскоре Ольга похоронила его на высоком кладбищенском холме у виноградника, спускавшегося к самому Рейну. В первые дни после его смерти Ольга не знала, куда себя деть в огромной пустой квартире. Она бродила из комнаты в комнату, зачем-то перебирая и перекладывая его вещи, пока не нашла в ящике его письменного стола тетрадь со стихами. Это была та самая тетрадь, которую она когда-то видела в поезде, когда они бежали из Парижа, и Ольга впервые прочла стихи Хайнца. У нее было такое чувство, как будто она слышит его голос. И перед ней прошла вся их короткая жизнь и любовь. «Какая судьба, — думала Ольга, — родиться поэтом и всю жизнь просидеть за арифмометром, любить свою страну, но спасаться и бежать от нее на край земли, мечтать о возвращении, о доме и любимой работе, наконец найти их и тут же умереть. Но разве весь этот мир не наш дом, а его безумная жизнь не наша судьба?» В тетради она нашла стихи про Джоконду, которые они пришли в день их случайной встречи в Париже. Хайнц так и не прочел их, хотя обещал, а она ему об этом не напоминала. Она решила напечатать книгу его стихов хотя бы за свои деньги, но не была уверена, что Хайнц одобрил бы эту затею. Для себя она перевела Джоконду на русский. И, сравнивая свой перевод с немецким оригиналом, она понимала, что не унаследовала способностей своего деда, русского писателя. В ее переводе ей нравилась только одна удачно найденная фраза: «Иных уж нет, а те далече». Когда-то это сказал Саади, потом Пушкин взял эпиграфом. И это же выстрадал Хайнц Берг. И еще она думала о том, что им уже никогда больше не увидеть Джоконду вместе, несмотря на упавший в сену платок. «Я задыхаюсь, подхожу к ней ближе и становлюсь со всеми в общий ряд. Я вновь у ней в гостях, в ее Париже. Она не изменилась. Тот же взгляд, внимательный, насмешливый и странный, как будто она думает о вас, но вслух не говорит. Наверное, рано. Она все скажет в следующий раз. Джоконда, после первой нашей встречи, как много в сене утекло воды. Иных уж нет, а те далече. И посмотри вокруг, полно беды. Скажи, Джоконда, стал я лучше, чище? Как дальше жить, зачем? Подай совет. Ты опытна, тебе уже 1500. И мне немало, скоро 30 лет. Приходит ночь, уже темнеет зала, и тени на лице твоем темней. За этот день ты старше на день стала, а я на много, очень много дней. Приходит ночь, и только окна светят. Молчит Джоконда, а уж поздний час. Она мне в следующий раз ответит. Но будет ли он в следующий раз? Амстердам нравился Рафаэлю. Тихие улицы, каналы, перезвон колоколов в теплом влажном воздухе. Друзья поселились на Принсенграхт, в доме с окнами на канал. Лето 37-го года было в разгаре. В раскрытые окна вместе с речной свежестью проникал пряный запах цветущих лип. Протяжно гудели проплывающие баржи. Они снимали две комнаты. В одной жил Рафаэль, в другой его одноклассник Фриц со своей подругой Хильди. Фриц происходил из богатой еврейской семьи. Его отцу принадлежало несколько известных всему Берлину магазинов модной галантереи. При одном упоминании фамилии Фрица у каждого берлинца вытягивалось лицо, и он с уважением кивал головой: «Ну как же, магазин на Александерплац». Хильди была, как тогда говорили, арийкой, дочерью железнодорожника. Семья, в которой было много детей, жила бедно. Отец был в разъездах, а мать попивала. Фриц и Хильди были неразлучны. В классе их звали Ромео и Джульетта. Только вот семьи их, в отличие от героев Шекспира, не враждовали. Они просто знакомы не были. Родители Хильди не осмелились бы переступить порог дома, где жил Фриц с родителями. И хоть в эти годы уже били витрины еврейских магазинов, рисовали на них белой масляной краской звезду Давида и слово «Юде», отец Фрица еще как-то держался на плаву. Родители Фрица и слышать не хотели об этой дружбе. Это и было главной причиной бегства ребят в Амстердам. Вырвавшись на волю, Фриц родителям не звонил и не писал. Он и Рафаэль устроились работать в рыбном порту. Они сортировали сельдь, грузили ящики. Домой приходили усталые, пропахшие рыбой. Хильди срывала с них грязные куртки и выдавала чистые рубахи, пахнувшие лавандовым мылом. И только в конце 38-го года, после «Хрустальной ночи», Фриц решился и позвонил домой в Берлин. На звонок ответил незнакомый голос. Фриц попросил к телефону отца. «Евреи здесь больше не живут. А кто это звонит?» — спросили на другом конце провода. И Фриц повесил трубку. Рафаэлю нравилась их жизнь. Его как будто тяготила интеллектуальная атмосфера в доме отца, заботливая опека матери. И сейчас он наслаждался свободой и тяжелой работой в порту. Ему хотелось быть независимым, физически сильным, и он по утрам упражнялся с гантелями. Мать присылала ему тревожные письма, отец — деньги. Рафаэль отвечал, успокаивал родителей как мог, а деньги отсылал назад. Позже, когда родители переехали в Англию, он часто звонил им в Иорданс. Телефона у них не было, и Рафаэль звонил из дома Боулера, молодого голландца, с которым он и Фриц как-то познакомились на лодочной пристани. Боулер был на несколько лет старше их и в то лето начал работать секретарем в городском магистрате. Через месяц после прихода немцев Боулер предупредил ребят о том, что скоро начнется регистрация всех евреев, живущих в городе. Никаких документов у них, конечно, не было, а бежать было некуда. Фриц умолял Хильди уехать домой в Берлин, но она как будто не слышала. Фриц ссорился с ней, доказывал, что одному ему скрыться будет легче. В ответ она только плакала. Наконец, они решили переехать на соседнюю Кайзерсграхт, в маленькую комнату с кухней на чердаке. Фрицу почему-то казалось, что там безопаснее. А виделись друзья по-прежнему каждый день в порту. Они не знали, что из Амстердама уже ушли первые эшелоны с депортированными евреями. Не знали они о том, что Боулер с группой молодых католиков решили спасти хотя бы немногих еврейских детей. План Боулера был прост. В магистрате он заведовал картотекой. Немцы затеяли перерегистрацию жителей. Евреям выдавали особые желтые карточки. В картотеке у Боулера числились мертвые души, недавно умершие или уехавшие голландские дети. Их документы Боулер выдавал еврейским подросткам. В конце зимы 43-го года, когда облавы гестапо участились, Рафаэль получил удостоверение на имя Эдварда Ван Хальса. В один из дней Боулер дал поручение Рафаэлю предупредить Фрица, чтобы тот ждал его в условленное время на своем чердаке. Ребята уже не работали. В порту было опасно появляться. Облавы шли чуть ли не каждый день. Когда Рафаэль утром пришел на Кайзерграхт, то увидел, что со стороны канала подъехали гестаповские машины и оцепили квартал. Облава шла до позднего вечера. Людей выволакивали и сажали в большие, крытые брезентом машины. Рафаэль был на другом конце улицы и смотрел из окна бакалейной лавки. Фрица он не видел. Когда машины отъехали, Рафаэль кинулся к подъезду и побежал вверх по лестнице. На одном из этажей он увидел настежь распахнутую дверь и у порога на полу разбитые очки и детский башмак. Комната на чердаке была пуста. На столе стояла неубранная посуда, на матраце в углу валялся выпотрошенный чемодан. Рафаэль сел на стул и просидел бы долго в оцепенении, если бы не соседка, снимавшая квартиру под ними. Она сказала, что Фрица и Хильди только что забрала гестапо. Соседка была уверена, что эта хозяйка донесла на них. Фриц задолжал ей почти за год. Рафаэль слушал и не слышал ее. Он думал о том, что Боулер опоздал, и еще о том, что Хильди могла бы и сейчас уехать в Берлин. Но он знал, что она этого не сделает. Рафаэль Берг, он же Эдвард Ван Хальс, прожил в Амстердаме до конца войны. Последний год он жил в доме Боулера. Вместе с ним там жили и кормились 6 еврейских детей. В 47-м году Рафаэль уехал в Израиль и там женился. Он и жена поселились в кибуце недалеко от Хайфы. Рафаэлю нравилась неторопливая трудовая жизнь в апельсиновой роще на солнечном морском берегу. Там у него родилось 2 сыновей. Там же, в 80-х годах, он снова встретился с Боулером. Боулер в эти годы разъезжал по миру. Он спас около 200 детей. Всем им было сейчас за 50, и жили они кто в Европе, кто в Америке, кто в Израиле. И все звали в гости. Рафаэль встретил его в аэропорту Тель-Авива. Боулер вышел под руку с женой, высокой сухопарой дамой. Потом Рафаэль рассказал ему о первом впечатлении. «Честно говоря, я тебя не узнал. Ведь расстались мы молодыми ребятами. Ты был, конечно, старше. Сколько тебе тогда было? 30? А мне всего 25. И вот вижу седого джентльмена с палкой. А ты на себя в зеркало посмотри, где твои кудри?» Говорили они по-голландски. Рафаэль еще хорошо помнил тот язык, но когда запинался, переходил на немецкий. Боллер много рассказывал о своих путешествиях. «Ведь их у меня около 200, и все считают меня отцом. Своих детей у нас с Гертрудой нет, но грустить, как видишь, не приходится. А сколько у нас внуков, и не сосчитать. И со всеми внуками говорим по-английски. Голландского никто не знает, и по-немецки редко кто говорит. Вот твои ребята, например, знают только иврит и английский. Бывают забавные случаи. Недавно видел я Боруха. Ты помнишь Боруха? Он жил у меня и был самый младший». Рафаэль кивнул. Он помнил Боруха. Дети дразнили его Спинозой. Он стал известным математиком, профессором университета в Линкольне. Есть такой американский город в штате Небраска, затерянный в бескрайних маисовых полях. Борух привез меня с аэродрома к себе домой и представил своей жене Эмми. Эмма и я смотрим друг на друга и смеемся. А Борух с открытым ртом уставился на нас. «Вы знакомы?» «А как же нам не быть знакомыми? Если эту самую Эмму я еще в 42-м переправил в Стокгольм с одним коммерсантом». Оказывается, они встретились на какой-то конференции и поженились за месяц до моего приезда, и, видимо, еще не успели поделиться воспоминаниями. Я тогда еще упрекнул их в кровосмесительном браке, ведь они оба считают меня своим отцом. «Ты случайно ничего не слышал о Фрице и Хильде?» — спросил Рафаэль. «Представь себе, нашелся свидетель их гибели. Этот человек, зубной врач из Роттердама, ехал с ними в одном телячьем вагоне до Треблинки. В Польше еще стояла лютая зима, вода в кружках замерзала, и они не ели почти неделю. Хильде ослабла, и Фриц держал ее на коленях. В Треблинке ночью их всех выгрузили из вагонов под свет прожекторов и лая овчарок. Женщины детей отделили от мужчин и выстроили в колонну. Фриц бросился к Хильде, но солдат ударом сапога сбил его с ног. Больше ни Хильде, ни других приехавших с ней женщин не видели. Видимо, их сожгли в ту же ночь. А Фриц почти год пробыл в лагере и погиб перед самым приходом русских. «Да, тогда в Амстердаме я опоздал на день». Боллер помолчал и сказал: «А кто-то говорит, что в нынешнем мире нет настоящей любви, будто бы только в книгах у Петрарки или Шекспира». «Ты не был знаком с моими братьями», — сказал Рафаэль. «Средний брат умер, а старший живет сейчас в Швейцарии. Надо вас обязательно познакомить». Я сказал Лизе: «Но история не закончена, и жизнь продолжается. У тебя 3 сыновей и 10 внуков. Как случилось, что вы с Вольфом не вернулись в Германию и переехали сюда, в Цюрих?» Мы пили чай за столом у окна с видом на Графензее. В сумерках ни озера, ни гор не было видно. На кипарисы, выстроившиеся вдоль проложенной в снегу дорожки, искорками падал редкий снег. «Завтра снова придется чистить крыльцо», — подумал я. «Стив и Патрик, средний и младший, тоже родились в Англии», — сказала Лиза. «Патрик уже после войны, в 46-м. В доме мы говорили по-немецки, но сыновья выросли и получили образование в Англии. Патрик до сих пор пишет по-немецки с ошибками. Он говорит в шутку: «Мой родной язык английский, но моя мать говорит по-немецки». Жизнь разбросала нас по свету. Петер остался жить в Лондоне. Его жена и дети говорят только по-английски. Стив женат на немке и живет во Фрибурге. Это на границе немецкой и французской Швейцарии. И его дети больше говорят по-французски. Патрик женат на англичанке, они живут в Германии, в Констанце. Это рядом со мной, через границу. Его дети одинаково хорошо говорят и по-английски, и по-немецки. А какой же язык у них родной? Не знаю. Наверное, оба, — ответила Лиза. Ты спросил про переезд в Цюрих? Это случилось в 61-м году. Вольф тяготился работой в Кодеке. Он был уже признанным мировым авторитетом и жадно стремился к общению, к педагогической работе. А фирма хранила свои технологические секреты и ограничивала его во всем, особенно в поездках в Восточную Европу. Несколько университетов звали его на родину, в Германию. Он и хотел, и не хотел. Как бы это объяснить? После войны он часто приезжал в Германию на конференции или с лекциями. И хоть старых друзей там не осталось, но что-то тянуло его туда по-прежнему. А что-то держало, не пускало. Ну вот, к примеру. Ты, конечно, знаешь традицию немецких семинаров. После доклада гостя устраивается Nachsitzung. Гость и все участники отправляются в пивную и ужинают вместе. Вольф не нарушал этой традиции, но вместо кружки пива заказывал себе стакан вина. Не любил пива. Может быть, с того самого лета 33-го года, когда мы жили на Фридрихштрассе. Трудно забыть прошлое. И когда его пригласили сюда, он сразу согласился. Забыл тебя спросить, а как твои родители отнеслись к браку с Вольфом? Они были против. Но если бы это был просто антисемитизм, мой отец так и не понял меня, моей жизни. Он и мои братья всю жизнь прожили в штаде на своей земле, которую объездили на тракторе и на лошадях вдоль и поперек, знали каждый куст. Поездка в соседний Гамбург была для них событием. Они жили на своей земле и уходили в нее. Сейчас там, на берегу озера, прибавилось могил. Хозяйство ведут племянники. Жизнь меняется и там, но медленно. Может быть, это и хорошо, что медленно. Иногда я бываю там. Последний раз была на похоронах старшего брата. А мой племянник приезжал сюда на 70-летие Вольфа. Это было в марте 78-го года. Мы сняли дом на Бетмеральп, в маленькой горной деревушке. Помню, было тепло и солнечно. И представь такую картину. На открытой террасе в ящиках красные и желтые тюльпаны. Вокруг горы и снег. И лыжня идет прямо от нашего дома вверх, к Маттерхорн. Собрались все, сыновья с невестками и детьми, Рафаэль с женой и сыновьями, Ольга, мой племянник. За праздничный стол сели, сколько же, дай сосчитать, 24 человека. Первый раз мы собрались все вместе. И как же говорили за столом? На каком языке? Разумеется, по-английски. Ольга привезла книгу стихов Хайнца. И Вольф впервые прочел стихи брата. А вот внукам, конечно, немецких стихов не понять. Вспомнив Ольгу, Лиза сказала, в этом году она впервые поехала в Россию. Волновалась ужасно. Была в Москве и Петербурге. От родителей она знала адрес дома в Петербурге, где родилась. Хотела его найти, но не смогла. Не успела. Рассказывала, как ее сердечно принимали в пушкинских музеях. Сказала, что открыла для себя русский характер. Ее поразило, что бедные, можно сказать, нищие люди, измученные теснотой и очередями, устраивали ей дорогое угощение с икрой и шампанским. Ездила в тот город, куда ты возил нас с Вольфом. Я забыла его название. но там, где старый монастырь. Загорск? Сергиева Лавра? Да. И там разговаривала с самим настоятелем. Предложила им деньги, но денег они не взяли, а попросили помочь построить в Загорске сыроварню. Ольга взялась за дело. Написала в Париж своему хорошему знакомому, архимандриту православной церкви Александра Невского. Сейчас они вместе нашли во Франции фирму, купили оборудование и переправляют его в Россию. А в Бет-Меральпе я по-прежнему бываю в марте. Кто-нибудь из сыновей меня отвозит туда, к Вольфу. Как? Ты похоронила Вольфа в этой деревне? Так распорядился Вольф при жизни. Сказал, чтобы его кремировали. А прах развеяли в Бет-Меральпе и на могиле родителей в Англии в Эрдансе. После его смерти летом 84 года я отправилась в Бет-Меральп и нашла на повороте горной дороги деревянный крест. Это не была могила. Такие кресты часто ставят жители альпийских деревень. Он обращен в сторону обеих вершин — Маттерхорн и Бет-Меральп. На них Вольф любил смотреть с террасы. Крест был совсем новый. На нем выжжена дата 1984. Там я развеяла прах. А позже прах развеяли у могильного камня в Иордансе. На этом камне его имя выбито рядом с именами отца, матери и сестры. Туда же отправлюсь и я после смерти. И лицо у нее просветлело. «И в Бет-Меральп тоже?» «И в Бет-Меральп тоже», — сказала Лиза. «И пусть горсть пепла разбросают там, в штаде, в деревне на берегу озера».